Красивый белокурый бестия-шпион, попавший сюда по нечаянности, молча посмотрел на совершенно штатского, в крахмальном белье душистого, вежливо напористого штуба. Чем он так неуловимо опасен? Что он успел проведать? Откуда в нем эта спокойная, даже самоуверенная флегма? «Я бы выпил кипяченого молока», — потянувшись, произнес штуб. Это было так неожиданно, что железный Эрик, как звался парашютист в соответствующих списках, даже обмяк. И, конечно, штуб заметил, каково обошлась парашютист эта фраза. Такая невинная, такая простая. «А вы бы не хотели выпить со мной за компанию кипяченого молока?» Но парашютист не сдался. «Мне удобнее говорить по-русски», — сказал штуб. «Вы понимаете меня?» Откуда железный Эрик мог знать, что все, что он зарыл, штуб вырыл, и более того, он уже успел побывать там, где назначена была явка? 23 часа собеседник парашютиста не ел, не спал, даже не закуривал. За 40 минут он побрился, принял ванну, переоделся и выкурил 3 папиросы. Эрик Швелленбах Люцов, сын чистопробного арийца и графини из Нарышкиных, начал понимать по-русски. «Имейте в виду, что золотая сказка кончилась навсегда», — сказал штуб. «Идиотов вы повидали, но больше они вам не попадутся до конца вашей жизни, которая от вас зависит, может быть, очень короткой, но, может быть, и очень длинной. Все зависит от вас, дорогой Эрик, от вашего здравого смысла, он ведь не чужд немцам, от вашего умения понимать обстановку. Вы летели не в Румынию, вы летели сюда, кум Сисенко вас ждал. Он тут, вы же понимаете, мы знаем даже больше, чем вы. Вы спеклись полностью. Рассчитывать на то, чему вас учили, не имеет смысла. Шуленбург удовлетворен нашими разъяснениями. Вы утонули в болоте, понимаете? Есть ведь совершенно недоступные болота. Это по нашим предположениям вы утонули, но вы могли и не утонуть, вы погибли, вот это наверняка. Может быть, и найдем впоследствии ваш труп. Это будет или действительно ваш, чего вы вряд ли хотите, или просто останки некоего человека, тут опять многое от вас зависит. Коротко, вы проиграли, подполковник Шверенбах, так говорят в тех книжках, которые воспитывали ваш интеллект. Вы проиграли, подполковник, вашу игру так же, как фашистское логово уже начало проигрывать свою игру. Начало? Да, затеяв войну с нами. Но мы... Вот обо всем этом вы мне и расскажете. Подготовьтесь, забудьте легенду, которой вас снабдили, и на этот случай я узнаю правду. Эрих Шверенбах Люцов заговорил. Он говорил и в Одессе, и в Москве. Он говорил с каждым днем все подробнее и подробнее, разговаривал с ним преимущественно Ястребов, а штуб слушал. Он должен был увидеть живого фашиста, и он его видел. Он должен был разобраться, что же это такое, и потихонечку разбирался. Он должен был почувствовать чужой ему уклад, быт, услышать словечки, жаргончик гитлеровской золотой молодежи, вникнуть во все это, чтобы, когда наступит час, не растеряться, не оказаться в положении только начитанного человека, чтобы приспособиться к практической повседневной жизни там. А это было не так уж просто. Счетчик времени щелкал неумолимо. Их обоих даже поселили вместе. В комнате побольше стояло пианино. Иногда Швелленбах Люцов музицировал. Это были обрывки каких-то хулиганских фашистских песенок, что-то модное из берлинского варьете, строфа из жалостного романса о летчике, то, что можно было насвистывать, отглаживая рукав мундира. Годилось все, и названия переулков, и цены на подкладки, и родословные главы фирмы дорогих военных сукон, случайного приятеля отца Швелленбах Люцова, годились анекдоты, имеющие хождение в кругах Люфтганзы, годились прибаутки, все было на пользу гигантской памяти штуба. В воскресенье 22 июня штуб встретил очень далеко от своей родины. Он шел слева,